Полина Табагари. Почти как у мамы. Вечером около 7 Лида почувствовала смятение. Будто забыла выключить дома утюг или сделать что-то очень важное. Но что именно, выскочило из головы. Поэтому сегодня с 7 до 8 Лида загрузила себя с показательным энтузиазмом. Поехала помогать детям, встревая ради этого в пробке по дороге. В планах была покупка 2 ящиков мандаринов для детского хосписа. Лида увидела пост в сети, откликнулась и пообещала привезти этот волшебно-новогодний фрукт. Деньги собрала на работе. «Сами понимаете, коллеги, как Новый год, так детей пичкают сладкими подарками, а им витамины нужны». «Лидочки». Специалисту второй категории отдела учета энергопотребления коммерческо-диспетчерского управления никто не отказал. За 10 лет это была первая и единственная просьба. У овощного ларька выстроилась очередь. Не сказать, что Лида была тут завсегдатой, но продавщицы с ней здоровались. Вместо привычных карикатурных теток, будто списанных с анекдотов, сегодня за прилавком стояла школьница лет 15, в шапочке, из-под которой торчали 2 тонюсенькие косички, а рядом на подхвате трудился хозяин ларька. 2 ящика мандарин. Найдется сладких?» Лида иногда терялась, когда отдавала приказы, даже если дело касалось обычных покупок. «Других и не держим», — с восточным акцентом ответил мужчина, смеясь. Лида подумала, почему у многих молодых мужчин с Кавказа почти седая голова? За что они все так переживают? Девочка обслуживала следующего покупателя, а Лида все ждала, когда вернется хозяин. И он вернулся с 2 ящиками. «Вы на машине? Давайте я вас загружу». Мужчина отреагировал на невысказанные Лидины сомнения по поводу качества тем, что сам вскрыл белую слюду и покрутил несколько мандаринок в руке, больше любуясь сам, нежели демонстрируя. Загрузив 2 ящик, он сделал глубокий наигранный выдох, будто очень устал. «Куда ж вам столько? На вечеринку?» «В хоспис». Получилось слегка надменно, так что Лида тут же принялась себя ругать за внезапное высокомерие. «Это куда? Тюрьма или гостиница?» «Это больница для умирающих». Она сделала паузу, за что еще больше на себя разозлилась. «Для умирающих детей. Их уже не вылечить, а поддерживать жизнь лучше под присмотром врачей». На секунду лицо хозяина овощной лавки скрылось за белым туманом, и Лида услышала его вздох, в этот раз по-настоящему обессиленный. «Дети умирают». Он будто не верил в такую несправедливость. «Погоди тут!» Мужчина обстукал карманы в поисках чего-то, потом развернулся на одной ноге и скрылся за белой постройкой с пластиковыми окнами. Лида хлопнула багажником, поглубже натянула шапку. Она, в отличие от этого мужчины из какой-то теплой страны, себя берегла с детства, слушалась маму и до сих пор носила шапку. «Открывай!» Хозяин овощного ларька стоял рядом, груженный 2 ящиками мандаринов. Багажник медленно пополз вверх. Но тут Лида спохватилась. Он еще не озвучил ей сумму за первую партию. А тут еще 2 ящика, набитых под завязку. «Пусть только дети не болеют». Хозяин выглядел растерянно, но уже улыбался. И Лида подумала, да чего же у него белые ровные зубы, и щетина ему очень идет. «А сколько я вам должна?» Тут его лицо нахмурилось, густые брови, еще не тронутые сединой, выгнулись в линию. Мужчина по привычке хотел выругаться. «Папа!» И через секунду более настойчивое. «Пап!» Это заставило его очнуться. Он сжал Лиде на предплечье в знак прощания и побежал к ларьку. Дочь не справлялась с предновогодним наплывом покупателей. Лиде не сделали замечания, что она появилась в хосписе только в начале 9-го. даже если тут не спасали жизни, сама жизнь текла по строгому расписанию. Лида смотрела на 4 ящика, доверху наполненные мандаринами, с плохо скрываемым восхищением. 2 волонтера и 3 медсестры, дежурившие в ту ночь, окружили ящики полукругом. «Вы, Лида, молодец», — сказала одна из медсестер с аккуратно уложенным каре. Она немного походила на Мерлин Монро, но очень уставшую и в годах. Коля, волонтер хосписа, чье сообщение Лида прочитала в соцсетях, пожал деловито Лиде руку. «Что-то отдадим нянечкам и медсестрам. Не все дети это едят. Надо, чтобы не испортилось. Понимаете, Лида?» Он с ней разговаривал, как с воспитательницей ясельной группы. И не потому, что считал Лиду неопытной в деле благотворительности. Это была многолетняя привычка. Все всем разъяснять. Коля сам перетаскал ящики в подсобку и предложил Лиде выпить чаю. Подопечные хосписа сидели в плохо освещенном холле. Кто-то смотрел телевизор, еще 3 за столом играли в настолку. Одна девочка каталась на коляске взад-вперед, будто тестируя ее. «Почему мальчик вон там совсем один?» Лида показала пальцем в сторону окна, где спиной ко всем сидел в коляске щупленький мальчишка. «Это Саша. Он тут недавно. Но и ненадолго». Лида от такой откровенности выпучила глаза и уже была открыла рот, чтобы высказать бездушному чудовищу. Но Николай пояснил. Ему почти 18. По правилам, он может находиться здесь только до этого возраста. Коля боковым зрением заметил, как девчушка в пижаме с розовыми единорогами, которая только что бодро толкала коляску взад-вперед, склонила голову на бок и застыла. «Погоди-ка». Ему хватило нескольких секунд на то, чтобы разглядеть лужицу под коляской, окликнуть нянечку и увести девочку. Никто из подопечных хосписа не обратил внимания. Все привыкли к тому, что организм им больше не подчиняется, и надо смириться с его капризами. Лида поставила чашку на стол и направилась к Саше. Он, как и она, был тут новичок. Лида уселась перед ним на пол. «Ты видел, какие снежинки сегодня падают? Я, кажется, еще никогда не видела таких гигантов. Меня Лида зовут. Знаю, старушечье имя. Обязывает к чему-то взрослому. Я себя в 5-6 лет ни капельки не помню. Вообще ничего из детства». Саша смотрел перед собой и ни разу не повернул голову в сторону Лиды. Слева над мальчиком возвышался штатив с 3 капельницами с прозрачной жидкостью. Руки он держал на поручнях. Лида отметила про себя, что пальчики у него такие тонкие, что сошли бы за девчачьи. Или она просто никогда не всматривалась ни в чьи руки, кроме своих собственных. «А я мандарины привезла. 4 ящика. Вот будет обжираловка. Мне в детстве доставалось по 2. От мамы и от папы. А брату 4. Потому что он младше, и ему нужны витамины. Принести тебе?» Саша не повернул головы. И тут до Лиды дошло, что он, возможно, глухой. А она рванула знакомиться, не узнав всех деталей. Тогда Лида переползла в ноги к Саше, сложила пальцы кольцом перед самым его лицом, показала куда-то за спину мальчика, а потом себе на рот, причмокивая. Проделала это еще раз, раскачиваясь и мыча. «Ммм, как вкусно!» «Саша, отбой!» Медсестра, та, что похожа на Монро, с минуту молча наблюдала за Лидиной пантомимой. «Хорошо, Антонина Александровна, представление окончено!» Саша закатил глаза, но так и не скривил рот в улыбке. Лида кряхтя поднялась, подергала ногой, которая успела онеметь, и, прихрамывая, пошла к выходу. «Лида, у нас 31-го небольшое мероприятие. Дети концерт приготовили. Около 7 начнем. Приносим, что есть. Это неформально. Придете к нам на Новый год?» Кто-то из детей громко закашлял, и Коля, не выслушав ее ответ, побежал в сторону затяжных харкающих звуков, которые сотрясали хрупкую тишину. «У меня планы», — начала она говорить, но ее ответ не представлял ни для кого ценности. У Лиды впервые были взрослые планы на Новый год. Она сама приготовит оливье по рецепту из интернета, вареная колбаса, картошка, морковка, яйцо, горошек, соленый огурец, майонезная заправка. Миша обещал прийти после двух. Странно, что в том году, как и в позапрошлом, Миша не предложил ей встретить Новый год вместе. Впрочем, тогда он не был готов. Так что для нее это будет особенный год. С кем встретишь, с тем и проведешь. Если она успеет забеременеть, то родит в 33. Отличный возраст для осознанного материнства. К 2 часам ночи оливье в большой белой плошке слегка пожелтел, свекольная горка шубы еще поблескивала майонезной глазурью, но не так аппетитно, как 4 часа назад. К нарезке Лида не притронулась, не стащила ни одной оливки и маслинки из маленьких прозрачных плошек. Он должен был увидеть этот пир нетронутым, должен был похвалить, как хитро нарезаны помидорки острыми шпилями. Или ее идеально промазанный оливье. Всегда то переложат майонеза так, что вкуса не чувствуешь, то он такой сухой, что не проглотишь. А у тебя, Лидочка, идеальный. Лида смотрела голубой огонек без звука. Все равно у соседей орал тот же канал. Она приставила телефон к пустому тяжелому бокалу из стекла с розовым отливом. Даже когда телефон завибрировал, бокал ни на миллиметр не сдвинулся. Абонент любимый написал, что родители позвали соседей, и ему никак не вырваться. Да и снега навалило, он очень сожалеет. «Ты там веселишься? С кем празднуешь?» Лида расстегнула молнию нового платья в стиле 70-х с пышной юбкой из тафты и корсетом и сделала полноценный вдох. Салаты она убрала в холодильник, обернув пищевой пленкой, замяла в рот 3 канапешки с лососем и, упаковав новогодний стол, отключила звук на телефоне. Однотипные поздравления сыпались, как конфетти. «Завтра заеду». Но Лида нажала красную кнопку, и телефон окончательно погас. Это было чем-то новым. Проснуться 1 января в 9. Без намеков на недомогание и головную боль, чем Лида и воспользовалась. В 11 утра она уже стояла со всем провиантом перед входом одноэтажного здания хосписа. Лида сходила 3 раза до машины, чтобы принести все, что привезла из дома. Холл преобразился. Солнце заливало больничные стены так, что слезились глаза. Лида, как и другие волонтеры, прикрепила на булавку подписанный от руки бейджик с именем. Коляска Саши стояла на том же месте. Над ней возвышалась его крупная голова. Лида рванула к нему с пиалой крабового салата. «Ты один к столу не пришел?» Лида осеклась. В политкорректности она только училась, в хосписе была новичком. До этого единственным человеком, которому она безвозмездно помогала, была ее мать. «У меня тут вкусняшка. Неплохо получилось. Попробуй. Скажешь свое мнение». Саша поднял на нее глаза, и она увидела, что его руки, которые покорно лежали на подлокотниках, слегка дернулись. Лида поднесла салат к Сашиному носу. «Чувствуешь? Я покормлю». Лидины пальцы на миг застыли в невесомости, не чувствуя больше тяжести пиалы. Ее руки были пусты. Разбитая посуда и все содержимое валялись теперь на полу. «Совсем дура! Или ослепла? Инвалидка! Не видишь трубки! Я питаюсь внутривенно!» Лида все стояла с вывернутыми ладонями, держащими невидимую пиалу, пока Антонина Александровна вытирала липкие остатки салата с пола. Сашенька, где видно едой разбрасываться? За такое в войну убили бы. А мне умирать не страшно, Тоня. Лида что-то прошептала, что-то извиняющееся, жалостливое. И если бы она стояла так у церкви, а не в хосписе, то получила бы в ладонь заслуженную монетку. Лида старалась рыдать беззвучно, уткнувшись в жесткий мех дубленки. Лида, волонтерство в детском хосписе не для каждого. Тут броня нужна. Надо было про Сашку заранее спросить. Коля отчитывал ее, хотя по возрасту он был младше. Осенью ему исполнилось 29. Но в хосписе нет уважения к цифрам в документах, когда они касаются возраста. Лида покачала головой, не отрываясь от вешалки с верхней одеждой. «Батюшки мои, Николай, что вы девочку мучаете? Вас там все обыскались!» Антонина Александровна тоже со всеми говорила, как с несмышлёнышами. «Вы, Лидочка, не из нашего города?» «Нет, я всю жизнь тут живу». «Странно, такая история. На весь город гремела. Вы курите?» «Я бросила, но пойдемте выйдем на свежий воздух». Антонина Александровна сделала глубокий вдох и выдох. И струйка белого пара, пританцовывая, закружилась у ее лица. «У него родители сами сироты. Всю жизнь друг за дружку держались, мечтали, чтобы Сашка один не остался. А тут такой поворот. Глупая смерть. Отец дал Сашке порулить в деревне до скоростной дороги. Кто ж знал? Опыта у парнишки не было. Всю семью одним махом. Сестренку маленькую. На родителей все повесили. Мертвые не возразят. Он по реабилитациям 2 года скитается. А там ему, извини, чудес не бывает». На поиск новости об аварии ушло 2 минуты. Лида открыла страничку Сашиной мамы в соцсети. Она пролистывала фотохронику одной счастливой семьи. Вот Кристина Аленки. Тут день рождения Саши, Новый год. Саша за праздничным столом держит 6-летнюю сестру на руках. Мама с завитыми кудряшками, слегка растрепанными. Наверное, время перевалило за полночь. Отец Саши, коротко стриженный, как и сын, смотрит в камеру. У него слегка насмешливая ухмылка, но не злая, а какая бывает у человека, знающего тайну. Подпись под фотографией Лида перечитала 2 раза. «Любимый салат сына. Надеюсь, наестся в этот раз на год вперед и не будет требовать его каждую неделю». В огромной чаше посреди стола возвышался Оливье, как полноправный член семьи не меньше. Лида думала 2 дня. Между делом съездила убраться к матери, старательно вымыла квартиру, саму маму, под непрекращающийся монолог про то, как чудесно та отпраздновала Новый год. За те 2 недели, что Лида не навещала мать, квартира провоняла потом, человеческими выделениями и спиртовыми настойками. «Ты же обещал, что наймешь ей сиделку. Ее нельзя одну оставлять. Она больной человек. Ты квартиру получил. Сделай для нее соразмерное». Обычно на этой фразе брат вешал трубку. Лиде же оставалось идти и намывать мать. «А какой подарок они мне подарили! Ящик вина! И даже не нужен штопор! Крышечка сама откручивается». Лида вытащила из холодильника миску, приоткрыла алюминиевую крышку и тут же скривилась. Воздушная голубоватая пена уже окольцевала винегрет. Лида понесла миску в туалет. «Я доем!» — старушка перегородила путь. «Это мне Ирочка передала. Не дам выбросить!» Мать долго никогда не сопротивлялась. И сейчас быстро обмякла, схватилась за край двери и сама отползла к дивану. «Сыночку так повезло, а ты все выбирала, выбирала». Лида ее почти не слышала. Про себя она молилась, чтобы этот треклятый винегрет не засорил сейчас унитаз. Она застала его на том же месте, у большого окна в холле. Встала напротив, перегородив вид на заснеженный двор. «Я обо всем договорилась. Антонина Александровна будет рядом. Вот твой любимый салат. Я тебя буду кормить. Ты жуй, но не глотай. Знаю, сейчас заворчишь». Саша отвернулся, сгорбился. Он почти провалился в коляску и даже немного уменьшился в размерах. Лида видела, как дернулось плечико, как поднялся указательный палец правой руки. Две женщины, окружившие Сашу, выжидали. Антонина Александровна задумалась, вынула ли она белье из стиралки и не пойти ли позвонить мужу. Тот сам ни в жизнь не догадается повесить мокрое белье. Лида вдруг подумала, что надо было уточнить у Саши рецепт. Вдруг он предпочитает оливье с яблоком и свежим огурцом, а у нее обычный. Но зато с домашним майонезом. Кто знал, что он такой простой в приготовлении? Весь секрет в том, чтобы медленно вливать масло под мешалку, и майонез такой нежный получается и не отдает горчицей. Четыре пальца правой руки слегка приподнялись, словно кого-то приветствовали. Антонина Александровна хотела уже подстелить салфетку на ноги, но Саша сказал, что ничего мимо не пролетит. Медсестра приставила стул к коляске. Лида протянула ему ложку. Саша поднял руку, чтобы ее взять. «А говорят, нет ничего легче, чем ложку держать. Опять врут». Лида взяла ее обратно. Рука легла на прежнее место. Саша прикрыл глаза и слегка открыл рот навстречу первой ложке. Жевал он медленно, тщательно, как советуют врачи. С десяток раз его челюсть сделала полукруг. Лида подставила салфетку, Саша выплюнул жижицу, и Лида загребла еще одну ложку густой белой мякиши. Саша жевал, но уже не прикрывал глаз. Через две ложки он взглянул на глупо улыбающуюся Лиду, которая ждала вердикта. «Да, вкусный он, почти как у мамы. Только без огурца. Огурец придает свежести. Я обязательно в следующий раз приготовлю с огурцом. А майонез?» «Почти как домашний». Лида аж подпрыгнула, чуть не вывалив переработанный оливье на пол. «Он и есть домашний, сама готовила, представляешь?» «У тебя талант», — с запинкой сказал мальчик. «Лида». Лида заморгала, прикрыла салфеткой жижицу в плошке. «Спасибо, Саша», — успела ответить она и выбежала из холла. Антонина вытерла Сашины губы. «Пошла реветь», — угрюмо констатировал Саша. «А я только вспомнил, каково это — быть нормальным». Медсестра погладила мальчика по руке. «Ты, Саша, самый нормальный. Это наш мир сломанный, а не ты». «Я съехал от родителей. Пора начинать самостоятельную жизнь». Миша протиснулся с двумя пакетами мимо Лиды. Прямо в обуви прошлепал до комнаты, оставляя водянистый след на светлом ламинате. «Поможешь мне все выгрузить из машины?» Миша за несколько дней стерся из памяти. И вдруг, заново обретя физическое тело, озадачил Лиду своим плотским воплощением в ее квартире. Он был громким, слегка тучным, занимал много пространства. И все предыдущие годы Лида радовалась этому. Она сама становилась весомее в его присутствии. Тогда как же всего за несколько дней он стал таким незначительным? Теперь он был повсюду. Гостиную превратил в личный кабинет, поставив компьютер и игровое кресло. Лиду с ее книгами переселил на кухню. Около трех после обеда Миша присылал сообщение, что хочет на ужин. Так всегда делает его мама. Готовит блюда на выбор. Под вечер, когда Лиду настигало внезапное беспокойство, она была при деле. Возвращалась с пакетами домой и стояла над плитой. Но тьма внутри нарастала. А потом тот, кто был самым важным все эти годы, к чьей фамилии она подбирала детские имена, освободил ее от собственного влияния, сам того не замечая. Лида все чаще игнорировала его трехчасовые смски и просила приготовить самому. Миша все чаще задерживался у мамы, чтобы нормально поесть. Однажды она вернулась, а его уже не было. Он что-то пытался объяснить по телефону, что-то про разность понимания семьи. Но Лида в это время убиралась в огромных желтых перчатках, куда попадала холодная вода, и пальцы мгновенно немели. «Ишь, горячую добавлять, одних микробов разведешь. Нет, Лида, не приспособлена ты для семейной жизни. Видела бы ты, какой у Ирочки нашей порядок». Мишино мычание было дальним эхом, совсем незначительным по сравнению с пахнущей немытой матерью и рядом пустых бутылок из-под вина с откручивающейся крышкой. Пару дней Лида находила его вещи. Забытый носок в стиралке, карточку спортзала, куда он так и не пошел, подарок Лиды на Новый год. И когда все признаки того, что когда-то здесь был посторонний, стерлись, Лида вспомнила, что было до, о хосписе, мальчике Саше и Оливье. «Нужен самый свежий огурец». Снова этот победный голос и дух, который просыпается в Лиде по особым случаям. «Еще морковь и картошка». Хозяина ларька не было. Была его дочь и продавщица с синими, криво подведенными карандашом глазами и губной помадой с оранжевым оттенком, которая выдавала желтизну зубов. Девочка улыбнулась Лиде и чуть медленнее, чем это принято у продавцов, считала деньги. Может, собиралась что-то спросить, но так и не решилась. На салат ушла пара часов, потом еще час на дорогу. В хосписе не было ни одного знакомого лица из персонала или волонтеров, поэтому Лида попросила позвать кого-то из дежурных. Вышла очень полная женщина, она передвигалась с заминкой, походкой неваляшки. «Простите», — Лида решила все выяснить быстро. «Я уже приезжала волонтерить. Хотела увидеть своего подопечного, Александра Чуфанова». Женщине требовался стул. Так, по крайней мере, казалось Лиде, и она закрутила головой в поисках помощи. «Вы из новогодних благодетелей?» Это прозвучало грубо и обидно. Лида застыла, подбирая подходящие слова для реванша. «Без обид, деточка, но каждый год одна и та же история. На Новый год как налетят помощники, а потом никого. Или вот так приходят спустя полгода-год, опомнившись. Сейчас узнаю про вашего Александра». Женщина, раскачиваясь, поковыляла вглубь коридора и скрылась. Желтый свет квадратного предбанника отдавал казенщиной, раздавливая самые благородные начинания. Женщина ковыляла обратно. «Сашу перевели во взрослый хоспис. Адрес тут. Вам, наверное, лучше по телефону договориться о приеме». Все это время Лида прижимала к себе керамическую плошку с салатом, обернутым в слюду, а сверху накрытым полотенцем. Одной рукой она обхватила свой гостинец, а другой взяла бумажку и пробежалась глазами. Совсем недалеко, надо ехать. Лида поблагодарила, выбежала во двор и уже скоро мчалась в сторону Костромского шоссе. Хоспис для взрослых был в промзоне. Будто им и так мало поводов, чтобы умереть. Плюсуйте еще и плохую экологию. «Саша, а ты знаешь, что раньше на Руси Новый год праздновали 1 марта?» «Вот, у нас почти Новый год. Как ты вырос. Нашел тут друзей. Ты не думай, что я о тебе забыла. Тебя разве выкинешь из головы? Помнишь, как я пыталась тебя накормить мандаринами? Нет, все не так. Как начать? Уверена, что он будет капризничать, но потом отойдет. Он отходчивый, потому что добрый. Здание было трехэтажным, из красного кирпича, обнесено двухметровым забором. Но на проходной никого не было. Лида сама открыла ворота и проехала по подъездной дорожке почти в упор к железной двери с табличкой «Медучреждение номер 5». Вопреки ожиданиям, что и тут все будет нараспашку, ручка не поддалась, когда Лида ее дернула. Звонка не было. И она одной рукой забарабанила в железную дверь, а другой обнимала всю ту же привезенную из дома миску. «Вы в обед приехали», — сообщил мужчина по виду сторож, с дряблым невыспавшимся лицом в стёганой черной жилетке. «Я подожду. Я к Саше Чуфанову. Он должен быть тут». «Проверим». Сторож исчез в темноте. Недостаток света остро чувствовался после щедрого мартовского солнца. Лида почти на ощупь нашла деревянную скамейку. «Вы к Саше? У него, как мы знаем, родственников нет. Можно ваши документы?» Лида узнала этот тон. Таким же тоном говорят добрые следователи на допросе. «Внешне благосклонно, но ты знаешь, что это напускная доброжелательность». «У меня только права». Лида отставила плошку и протянула пластиковую карточку. Женщина не всматривалась. В этой полутьме ни за что не разглядеть мелкий шрифт. Но то, что Лида с готовностью и без спора протянула документ, женщину с бейджиком «Мария Владимировна» убедила в Лидиной порядочности. «Саша к нам поступил уже в критическом состоянии, как вы знаете. У него не было ни глотательных рефлексов, ни мышечных». «А можно к нему? Я просто посижу рядом. Он обожает оливье». Лида для наглядности потрясла перед врачом плошкой. «Конечно, не глотает, жует только. Но в этот раз все по его любимому рецепту». Темнота мешала Лиде уловить нюансы на лице Марии Владимировны. Но было похоже, что она не горит энтузиазмом пропускать Лиду дальше коридора. «Я буквально на пару минут. Если надо, я и помогу. Вымою его. У меня, знаете, какой опыт? Мать давно за собой не ухаживает. Я привыкла за несколько лет. Меня отходы жизнедеятельности не смущают». Доктор позволила Лиде выговориться, не прерывая ее. И только когда та сделала небольшой вдох для следующей реплики, врач произнесла: «Мне жаль, он скончался. Дату я посмотрю в реестре, не помню, к сожалению, на память». Добавлять, что тут текучка, Мария Владимировна не осмелилась. «Вот». Лида протянула салат врачу. Саша его хвалил. Сказал почти как у мамы. «В этот раз я добавила огурец. Должен быть точно как у мамы». «А...» Врач приоткрыла рот. Но Лида ее оборвала. «Плошку оставьте себе, пригодится в хозяйстве». За Лидой захлопнулась железная дверь. Врач собиралась сказать, что Саша любил рассматривать кулинарные книги с рецептами из разных стран. Просил переворачивать ему страницы. И нянечке рассказывал про наивную волонтершу, которая все время плакала и кормила его салатом. Но за Марией Владимировной прибежала медсестра. «У Гриши из пятой палаты судороги, похоже, это все». Мария Владимировна предпочла сделать новую безнадежную попытку. «Что ввели?» Миску она оставила на сестринском столе. О ней вспомнили только через несколько часов.